Глава пятая. Конституанта. Эпиграф. Плохие граждане национального собрания поделили избиратели на активных и пассивных. Богачи, активные, управляют миллионами бедняков, лишенных избирательных прав. И вы, презренные жрецы, вы, бесчестные хитрюги, изворотливые бонзы, разве вам не ясно, что по вашим законам пришлось бы лишить избирательных прав вашего Бога, вашего Иисуса, из которого вы состряпали божество, вы лишаете избирательных прав, ибо он все-таки был пролетарием. Камил Демулен, памфлеты. Ратиф де ля Бретон не без ужаса узнал о том, что беседовавший с ним во время ночных встреч на острове негр-философ Бреда был одним из членов делегации Сан-Доминго. Ратиф беспокоился. Он всячески замалчивал это событие своей жизни. Никто не похвалил бы его за предоставление ночлега негру-философу. Он описывал Франсуазе последние события парижских ночей. Настало, наконец, ужасное время, которое подготовило событие 21 января 1793 года. В столице царило полное спокойствие, установленное Лафайетом, который вместо всяких казней прибегал в эту минуту только к инертности. В 9 часов вечера я был в кафе Монви. Якобинец, которого с тех пор мы прозвали Маратистом, появился в 10:30, мрачный, задумчивый. Он потребовал лимонаду и принялся ораторствовать против Лафайета с жаром, который совершенно не охлаждался его напитком. Я сказал Фабру, тоже якобинцу, но кроткому, сегодня что-то неладно, наш неистовый сердится. Нет, я так же, как и он, пришел от якобинцев, все спокойно. Но что-то мне говорило, что это не так. Я вышел из кафе, направился в сторону Тюильри и, дойдя до бараков дворцовых гренадеров, остановился. Я слышал глухое движение. Я видел людей, перебегавших поодиночке, но держась недалеко друг от друга. Я ощущал внутри себя мятежное волнение. Казалось, тревога тех, что бежали, воспламеняла и меня. Физическое в человеке порой разве не может заменить моральное? Пока меня волновало множество смутных мыслей, я услышал какой-то шум за большим офицерским бараком. Я потихоньку пошел посмотреть, что там, и увидел человека в одежде швейцарского гренадера. Я испугался. Ибо кроме того, что эти люди не внемлют голосу рассудка, согласно поговорке, он мог быть еще и пьян. Я отошел несколько шагов, чтобы притаиться за другим бараком. Я ждал там около 15 минут. Это, без сомнения, заставило меня пропустить более важное событие. Я увидел, наконец, как швейцарец выходил из барака, где была сложена солома, вместе с женщиной, высокой, хорошо сложенной, с масочкой на лице. — Стой здесь, — сказал он ей жестко, но очень тихо, — до тех пор, пока я не буду очень далеко, и будь осторожна. Он направился к новой решетке. Я не пошел за ним. Меня удержала надежда заговорить с женщиной. В самом деле, как только человек прошел в калитку, я приблизился к ней. — Сударыня, — сказал я ей, — я все видел. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам? — Да, вы кажетесь мне честным. Дайте мне руку. И возьмите сверток, который мой слуга уронил, получив удар сабли от швейцарца, только что покинувшего меня. Не причинил ли он вам насилие? Я не скрою от вас того, что вы видели. У него в руках был штык, направленный в мою грудь. Я уступила. Пойдемте. Она заставила меня выйти в ту же калитку, в которую убежал швейцарец. Мы были посреди площади Карусель, когда дорогу нам перерезала огромная карета, ехавшая шагом. Слуга дамы оказался там. Он подошел к нам и взял у меня сверток. Дама поблагодарила меня, прося меня удалиться и уверяя меня, что иначе я сам подвергаюсь опасности. Я последовал ее совету. Минуту спустя я оглянулся, чтобы посмотреть на нее. Она исчезла. Я уверен, что она села в большую карету, так как не видел ничего, что могло бы ее скрыть. Кто она? Кому принадлежит карета? Каждое лишнее слово могло быть большой ошибкой. Не следует произносить его. Я видел только, что она не снимала полумаски с лица. Я пошел прямо домой, сильно раздосадованный тем, что не уговорил ее приподнять полумаску. Шум, который я услышал на мосту Сен-Мишель, заставил меня вернуться и пойти по улице Жиль-Ле-Кёр, которая показалась мне вполне спокойной. На углу улицы Лирондель на пороге стояла женщина, хозяйка притона, она меня окликнула. Я спросил, что она делает так поздно на улице, по которой никто не ходит. — Откуда ты идешь? — спросила она. — Из Тюильри, от площади Крусель. Разве ты к этому причастен? — К чему? — О, теперь ты можешь сказать об этом. Это должно быть уже сделано. Я проводил одну даму. — Ну, значит, ты к этому причастен. Я дожидаюсь тут одного швейцарца, который тоже участвует в этом. Чтобы не возвращаться в казарму, он должен прийти ночевать сюда. Он не знает хорошенько, где я живу, ему известна только улица, а в такой поздний час ему не у кого будет спросить. В это время со стороны набережной послышались шаги. Я тотчас расстался с женщиной и пошел по улице Лирондель, но спрятался в закоулке, который образует старая рисовальная школа, опасаясь только встречи с мулатом, уже выраставшим здесь как призрак внезапно. Кто-то шел. Да, то был швейцарец, тот самый, которого я видел выходящим из-за барака. Он поднялся к женщине, и я быстро вернулся к двери. Они говорили громко. Женщина проводила швейцарца и вернулась ко мне. Он наверху, в комнате с девицей, но, может быть, ты сам в таком же затруднении, как и он. Если хочешь, я помещу тебя у себя. Я согласился. Она удостоила отвести мне постель в своей комнате, но, к счастью, то была не ее постель. Мы улеглись молча, и я заснул крепким сном. Около 4 или 5 часов утра я был разбужен шумом, который производил швейцарец, вставая, ибо его комната была отделена от нашей комнаты лишь тонкой перегородкой. Он принялся беседовать с хозяйкой. — Мой не попробоваль твоя девица, не крошка. Мой хорошо поушиналь, другой девица вчера вечером. Она биль много лучше. — Удалось ли все это выполнить? Что ты думаешь сказать? Если ты знаешь то, что кажешься знать, мой отрешет твоя голова. Не знаешь? Нет, нет, — отвечала хозяйка испуганно. Твой хорошо сделает, если все это забыль. Он почти тотчас ушел, а я вернулся домой, ничего не зная еще о свершившихся событиях. Я чувствовал только то, что произошло, что-то очень важное. Франсуаза слушала чтение отца и неодобрительно качала головой. Старик сам чувствовал себя неладно. Посматривая на дверь, он продолжал. Первая, кто подняла тревогу, была та самая кухарка из дворца, которая все дворцовые впечатления сообщает в секцию якобинцев. В 6 часов, в то время как я выходил от хозяйки притона, она отправилась в свою секцию и сделала следующее заявление. В 11 часов меня тихонько заперли в моей комнате, в двери которой я по забывчивости оставила ключ снаружи. Затем в течение 1,5 часов я слышала, что много ходили взад и вперед. Моя дверь внезапно оказалась отпертую, но я так и не слыхала, как ее отпирали. Я заметила это, когда только снова попыталась выйти. Я тотчас же оделась и высунула голову за дверь. Я спросила у первого человека, не случилось ли чего. Он ничего не знал, но, спустившись в галерею, я заметила волнение. Я даже слышала, как кто-то сказал вполголоса: «Говорят, что король уехал. Куда же он мог уехать? Не иначе, как в Сен-Клу». Узнав много из этих немногих слов, я поняла, зачем меня запирали. Я видела, что план побега был хорошо обдуман. Я обращаю ваше внимание на время побега, которое должно быть между 12:30 и 1 утра, если судить по тому движению, которое я слышал. Выйти можно было только дворами, выходящими к проходу из Тюильри на улицу Эшель, меж тем, как другие кареты стремились быть задержаны на площади Карусель, чтобы отвлечь внимание. Эта женщина предполагала правильно. Ретив продолжал дрожащим голосом. — Ты знаешь, Франсуаза, я сел за работу по возвращении домой. Я узнал о событии только при моем первом выходе в полдень. Я не узнал бы даже о нем раньше времени, но услыхал необыкновенную болтовню прачек на нашей улице, и несколько слов ясно долетели до моего слуха. Король бежал сегодня ночью с дофином, с королевой, с Елизаветой, дочерью. Тут я понял, что случилось большое событие. Я оделся и вышел. Несчастье подтвердилось. Я встретил в конце нового моста и в Алле, место продажи птицы на набережной Огюстен, астронома Лаланда, бледного и расстроенного. Из этого я заключил, что он не был аристократ, все были поражены ужасом. Я отправился в Тюильри, в Пале-Рояль, вернулся по улице Сент-Оноре. Я видел, как повсюду сбивали королевские гербы, вплоть до вывесок нотариусов. Таким образом, помни, Франсуаза, действительно, королевская монархия уничтожена во Франции в один день. 3 дня волнений и тревоги. Меж тем вечером 22 июня в Париже узнали об аресте в Варенне, Варен, Варгон, Мёс, Людовика и его семьи. Передавали, что начальник станции Сен-Мену сказал форейтеру: «Стой, или я буду стрелять в карету». Людовик сказал: «Если так, то остановите». Ему отвели комнату в трактире. То была его первая тюрьма. Одна мысль занимала все умы 21, 22, 23, 24 июня 1791 года. В этот день Людовик должен был вернуться в Париж. Но что это было за возвращение? 2 комиссара-конституанты, Барнаф и Петион, были посланы за ним в Варен и везли его обратно. Париж ждал его с вечера, 23 июня, и я вместе с другими отправился в Тюильри. Там мы узнали, что он не приедет, и каждый пошел обратно. Погруженный в раздумья, я направился в сторону Елисейских полей, не замечая, что отдаляюсь. Я миновал место, где находился столь недолговечный Колизей, здание для празднеств и спектаклей вблизи улицы Пентьевьера и Елисейских полей. Мимолетное создание последнего и ничтожнейшего из Филиппо, несмотря на все зло, которое он сделал. Мне вспомнились слова псалма: «Я снова проходил, но его уже не было». Дальше я миновал то место, где был реквизированный сад маркизы Помпадур. «Увы, сколько блестящих существований погибло навек!» — воскликнул я. «И многие другие пройдут так же бесследно». Затем я прошел до решетки Шальё и, перенесясь в прошлое, припомнил, как восхитительно я пировал там однажды с моим приятелем Бударом и с 3 актрисами. Я вспомнил еще один более очаровательный обед с другом моим Рено и с красавицей Дершан, героиней предпоследней новеллы моего 22-го тома «Современниц». Я отдался воспоминаниям о Зефире, этой жемчужине чувствительности, и о Виргинии. Но тут я заметил, что я заблудился. Я повернул назад, пробило 11 часов. Я пошел вдоль сада, так как здесь было безлюдно. Оставив за собой улицу Мариньи, я умерил шаг. Мужчина и женщина сидели в саду на внутренних перилах рва, отделявшего их от меня. Я двигался бесшумно, и высота изгороди скрывала меня от их взглядов. «Вот жестокая революция», — говорил мужчина, — «и не видно ей конца. Уехать за границу — значит оставить поле врагам. А между тем, если я не уеду, я буду обесчещен. Мне уже прислали прялку». Я ответил, что я здесь необходим. Я рассчитывал ехать завтра, но вот теперь везут обратно короля. Кто знает, что будет дальше. И к тому же, как выехать? «Необходимо было эмигрировать, сударь», — отвечала дама. «О лежащем на вас долги не рассуждают. Что делаете вы здесь, вблизи слабого короля, являющегося вам большим врагом, нежели демократы? Я надеюсь, наконец, что он погибнет, раз его схватили. Понимаете ли, сударь, сколь это было бы выгодно для нас и для всех честных людей, если бы голова слабого Людовика упала? Видите вы, как поднялась бы вся Европа, как объединились бы все короли? Вы увидали бы и наемных солдат, которые служили бы нашему мщению, как собаки, которых выпускают на других собак. У нас нет иной надежды на спасение, кроме смерти Людовика XVI. Пока он жив, пока он сохраняет хоть видимость власти, свободы, хорошего обращения, мы погибли, и державы будут действовать слабо. Ах, сударыня, как вы плохо их знаете! Я знаю их лучше вас, эти державы, от которых вы ждете помощи и восстановления в ваших правах. Мужчина продолжал: Они втайне радуются печальному положению могущественной страны, которой они прежде завидовали. Они выжидают благоприятного момента, чтобы наброситься на нас и уничтожить нас всех, и дворян, и разночинцев. Перестаньте обольщаться, сударыня. Наше положение ужасно. И если бы я был склонен повиноваться чувству ненависти более чем рассудку, то я не преминул бы тотчас же встать в ряды революционеров. Тут дама встала и поспешно удалилась. Мужчина стал звать ее. Я расслышал только слова: «Нет, нет, я никогда больше не захочу вас видеть». Он пошел за нею. Я ему крикнул: «По какой бы то ни было причине, но делайте с патриотом». Я поспешно удалился. Домой я пришел в час ночи, не встретив ни одного патруля. «Это записано хорошо», — сказала Франсуаза, обязанная всегда отзываться на чтение отца. «Но что было дальше? У вас, отец, верный глаз и чуткий слух, а я запуталась в баснях». На следующий день все было в движении. Молодые люди, мужчины не старше 40 лет, были под ружьем. Беглеца ждали только к вечеру. Я присутствовал при въезде Людовика, на которого я смотрю с этой минуты уже как на лишенного престола. Национальная гвардия стояла двойной изгородью от бульваров до замка Тюильри. Глубокое молчание царило, прерываемое изредка каким-нибудь заглушенным ругательством. Он въехал, предваряемый тысячей ложных слухов. Его кучеров принимали за закованных в цепи вельмож, хотя они не были закованы. Людовик снова дома, опозоренный ложностью своего шага. Однако он не был за него наказан даже естественным ходом вещей. Учредительное собрание, верное своим принципам, декретировало, что Франция, монархия, извинила короля и думала расположить его к себе, оставив ему весь тот почет, который еще могло ему оставить. С этой минуты Ламетты и Барнавы изменили свои взгляды. Мирабо, великого Мирабо, уже нет. Ты знаешь, что он умер в апреле. Что сделал бы он в эту минуту? По тем сведениям, которые у нас были о нем с тех пор, можно предположить, что он всею силою содействовал бы восстановлению монархии, что он заставил бы войти в свои планы иностранные державы, что у нас не было бы войны, но во что бы мы превратились? Это нетрудно вообразить, зная, а это знают все, деспотический и жестокий до варварства нрав великого Мирабо. В наши дни он сделался бы новым кардиналом Ришелье, а Людовику XVI, подобно Людовику XIII, был бы только первым рабом. Ламетты, Барнавы и кое-кто еще получили бы назначение сообразно изменившимся обстоятельствам. Лафайет был бы генералиссимусом или, может быть, коннетаблем, но Мирабо был бы первым министром. Принц Орлеанский потерял бы все во всех отношениях, Мирабо не стал бы слишком церемониться в выборе средств, чтобы отделаться от него. Я знал частную жизнь Мирабо, пока он был жив, благодаря одному из его секретарей, человеку достойному, с которым он обращался как с каторжником. Повидав въезд Людовика, я вернулся в предместье Сент-Оноре через площадь с конным изваянием. «Вам не кажется, дорогой отец, — говорила Франсуаза, — что вы не можете никак определить себя и свое положение в этом странном мире? Мне кажется, что ваш рассказ вас самого очень тревожит. То вы даете прибежище врагам короля, то оказываете содействие королевскому побегу, вы не бережете свой возраст, а мне не хотелось бы осиротеть». Ретиф не успел ответить на слова дочери. Пришел господин Бриссо, принося извинения за посещение в столь поздний час. Он был очень бледен и внимательно посмотрел на Франсуазу подслеповатыми глазами. В наступившем молчании Франсуаза по-своему истолковал этот взгляд. Чтобы не быть лишней в беседе, она вышла из комнаты. Но, переступая порог, не удержавшись, оглянулась. Бриссо внимательно провожал ее взглядом. Девушка встревожилась. Она села за вышивание в соседней комнате, и вдруг ночной ветер, вносивший какие-то слова, раздававшиеся в комнате отца, в раскрытое окно, заставил ее выронить шитье из рук. В состоянии оцепенения и ужаса она ждала продолжения разговора. Снова шепот Бриссо. «Во имя законов человечности и справедливости я должен вскрыть покровы этой страшной тайны. Вы видели его у себя. Вы его знаете. Разве он и его друзья производили впечатление мятежников-грабителей? Я собираюсь выступить на защиту памяти Оже и его 12 товарищей. Франция не может спокойно отнестись к гибели невинных людей, все преступление которых состоит в том, что они были цветнокожими. Ретив кряхтел, собирался говорить, но в наступившем молчании только довисла кашлем. Франсуаза поспешно встала. Она вернулась в комнату отца и, обращаясь к депутату, твердым, спокойным по внешности голосом сказала: «Я могу дать сведения. Оже был моим женихом. Все его преступление передо мною состоит в том, что, уезжая с благородной и прекрасной целью освободить людей от рабства, он усомнился в возможности взять меня с собой. Я жалею, что не могла быть подругой его жизни и смерти». Дальнейших слов она не могла произнести. Она вбежала по узкой темной лестнице в мансарду и, не зажигая огня, бросилась на старое пыльное кресло, не удерживая охватившего ее горя. Бриссо и Ретив говорили недолго. Ретив остался неудовлетворенным этим разговором, Бриссо тоже. Адвокат большими шагами ходил по Парижу, всюду разыскивая следы пребывания негров. Странные противоречия получаемых сведений поражали его. Прилагая все усилия юридического анализа к событиям, о которых он слышал, Бриссо твердо и уверенно становился на тропинку, которая, казалось, вот-вот приведет к тому месту, с которого открывается тайна. Однако тропинка исчезала, как река, внезапно кончающаяся, никуда не впадая, в песках, в безводной пустыне. Снова, чтобы не прийти в отчаяние, нужно было собрать все свое мужество для возобновления пути. В этот день над Францией поднималась заря новых пожаров и кровавых событий. Главное из них — бегство короля в Варен под влиянием происшествий, начиная с октября 1790 года, когда конституция, входившая в силу, начинала мешать монархии, организовывались департаменты, окружные собрания, трибуналы, закрывались монастыри и капитулы, наступали часы, последние часы перед продажей национального имущества. Ослабевало влияние генерала Лафайета, в Париже организовались 48 секций. То были новые ячейки революции. Там раздаются крики против королевских министров. Короля и министров обвиняют в неспособности управления, в потворстве аристократам. Людовик XVI шлет в Германию генерал-лейтенанта Ожара, чтобы посоветовать эльзасским и лотарингским феодалам обратиться с жалобой к имперскому сейму на действия, оскорбляющие права немецких князей и на границе. Войска эмигрантов под командой Буилье с австрийскими частями ожидали, что король приедет. Буилье в тайной переписке советует уступить Англии какие-нибудь колонии, и действительно, королевский агент Шамсонне в январе 1791 года уезжает в Лондон, чтобы подарить Англии мятежные Антильские острова в награду за предстоящее вмешательство во французские дела коалиционной группы монархических интервентов. Летом 1790 года инженер де Фурни, врач Сенте, типографщик Моморо, учреждают в старом округе Кордильеров, ставшем теперь секцией, французский театр. Общество друзей прав человека и гражданина. Это общество просто называют клубом кордильеров. Депутаты отдаленных провинций, почти никогда не бывавшие в столице, чувствуют некоторое смущение в великом городе. Они инстинктивно стремились поселиться поближе к национальному собранию, чтобы в случае каких-либо событий было легче соединиться. Неподалеку от национального собрания они сняли за 200 франков в год трапезную монастыря якобинцев. Этот монастырь возник из часовни во имя святого Якова, построенной семью братьями-проповедниками, пришедшими в Париж в 1217 году. По имени часовни улица называлась Якобинской, ее же называли Большой улицей, а раньше улицей святого Бенедикта. Ко времени национального собрания братья-проповедники были владельцами уже трех домов и имели монастырь на улице святого Якова, давший этим монахам название якобинцев. Эти же монахи построили другой монастырь на улице Сент-Оноре, и вот в этом-то самом доме монастыря на улице Сент-Оноре обосновался политический клуб. Недалеко от входа, под тремя арками, из которых средняя назначалась для проезда экипажей, а по бокам широкие арки назначались для пешеходов, под нишами со статуями Доминика и Екатерины Сиенской, был вход на большой мощеный двор, посредине которого возвышалось здание монастыря. Собравшиеся в нем депутаты-арендаторы назвали свое собрание «Обществом друзей Конституции», но парижские секции упорно называли их сборище «Якобинским клубом». С первых летних дней 1790 года якобинцы урегулировали свое существование. Они выработали правила порядка, установили способ введения новых членов и быстро стали расти в числе, так как, чтобы стать членом клуба, не требовалось принадлежать к составу национального собрания. При входе сидели цензоры, проверявшие входные билеты, и в первые месяцы работы клуба Александр Ламет, генерал Лафайет, герцог Орлеанский, вставший на сторону революции, и певец Лоис зачастую сидели вечером при входе для проверки членских билетов якобинцев, входивших на собрание. Скоро этого помещения уже было мало. От здания манежа не хотелось уезжать далеко, и монахи, отцы и якобинцы, с любопытством бывавшие на заседаниях клуба и смотревшие на загорелые лица ораторов такими же удивленными глазами, какими школьник смотрит на оперение чужестранных птиц и вслушивается в их свист и щебет, узнали, что их арендаторы — люди, любящие порядок, чистоту и серьезность, вносящие какое-то небывалое оживление в стены их монастыря, собираются теперь их покинуть. Они предложили депутатам-якобинцам огромную залу своей библиотеки, почти под самой крышей, занимавшую этаж без перегородок, равный всей площади монастырского здания. Это была обширная зала с хорошей вентиляцией, со сводчатыми потолками, залитые потоками света, падавшего из шести высоких кровельных окон. Между шкафами из ясеня висели 18 портретов знаменитых доминиканских монахов. В конце залы расположены были решетчатые шкафы с пергаментными книгами, рукописями, так и оставшимися в дни революции на попечении посетителей клуба вместе с картиной безвестного художника, изображающего Фому Аквинского около многоструйного фонтана, воду которого черпают чашками монахи различных орденов. По бокам длинной галереи амфитеатром располагались скамьи. С одной стороны эстрада и кресло президента, под эстрадой, ближе к ораторам, стол, за которым работают секретари. Напротив — узкая, высокая, длинная, как башня, кафедра ораторов, а сзади — суровые доминиканцы в белых одеждах с черными капюшонами, мрачные судьи старинных инквизиционных трибуналов.